Сейчас же после супов в наши бокалы обильно хлынули вина. По обычаям старинного гостеприимства, хозяин заранее узнавал любимое питье каждого своего гостя и ставил перед его прибором соответственную бутылку. Русский вице-канцлер поступил проще. Перед членами каждого посольства стояли прославленные марки его страны. Мозельские и рейнские вина замыкали приборы фон Либермана, Люцерода, Гогенлоя и Лерхенфельда. Бургундское и Бордо высилось перед нашими приборами. Перед Фикельмоном стояла Токайская. Марсала наполнила бокалы Дебутера, Симонетти и Кастельнова. Наконец, глиняные бутылки с ликерами Нового Света играли своими звездами и флагами перед представителями Соединенных Штатов. Наступил момент для первого тоста. Бенкендорф поднялся с торжественным и почти грозным видом. Протянутой рукой он высоко поднял свой бокал и, как бы подавленный чувством неизъяснимого благоговения, провозгласил тост за его величество государя-императора. Оркестр заиграл новый гимн композитора Львова. Все поднялись с выражением великого счастья и беспредельной преданности. Министр Уваров произнес спич. «Да будет наша первая мысль и наше первое чувство, — выпевал восторженным голосом Уваров, — признательность к нашему великому монарху, который блистает под эгидою святой веры, герой в парфире, гражданин на троне, миротворец на поле брани, законодатель и просветитель, коего голова украшена первую диадемою в свете и который в Древнем Риме заслужил бы славный венок гражданской доблести». Снова гимн, снова молитвенные улыбки и трепетные взгляды. Отряд ливрейных подростков быстро и бесшумно менял тарелки. Высокие лакеи разливали вина в разноцветные бокалы. Нам начали разносить рыбные кушания. Богатая добыча русских рек и северных морей со всех сторон вонзалась на узких и длинных блюдах в сомкнутую фалангу гостей. Огромные цельные осетры и стерляди, взъерошенные воткнутыми в них серебряными вилками с ажурными орлами, казались какими-то сказочными тритонами или редкостными дельфинами южных морей. Михаил Вельгорский рассказывал между тем о полученных из Парижа от Керубини последних музыкальных новостях. Гугеноты производят фурор. Это несравненно выше Роберта Дьявола. На первом представлении театр был наполнен избраннейшей публикой. Цена мест в партере возвышалась с каждым часом и достигла к поднятию занавеса нескольких сот франков. Весь первый ярус был занят дамами в самых блистательных нарядах. «Неудивительно», — продолжал Барант, — «после спектакля был назначен у господина Ротшильда бал, который был удостоен присутствием герцогов Орлеанского и Немурского». «Однако надлежит ли брать для музыкального развлечения такие кровавые темы?» — заметил Уваров. «Ведь Мейербер представил католическое духовенство в ужасающем виде».